Глава 55. Страх, объявший сердце. Все произошло настолько стремительно, что Гоу-Ю только и оставалось беспомощно наблюдать, как Сусу вонзила кинжал в грудь Сяолиня. Лезвие вошло точно в сердце, и принц Юань рухнул на колени, а всего несколько секунд назад он нес третью госпожу на спине и мощными взмахами меча отбивал атаки мелких демонов, подбирающихся к ним в высокой траве. Сознание Гоу-Ю пронзила ужасная догадка. «Госпожа, очнись! Госпожа!» Но Сусу его не слышала. Ее потухшие глаза были тусклыми и безжизненными, как вода в грязной луже. Горячая кровь Сяолиня залила сжатые на рукояти кинжали пальцы. Наконец она моргнула. Через невыносимую головную боль девушке послышался тревожный зов нефритового талисмана. Но тьма все еще застилала ей глаза. В пелене морока она продолжала отражать нападение демонов. Только что она убила еще одного, и в нос ударил резкий запах крови. Сусу пошевелилась и соскользнула со спины Сяолиня. Туман в ее сознании начал понемногу рассеиваться. К ней начали возвращаться зрение и слух. Запах крови исходил вовсе не от чудовища. На земле лежал мужчина. Из уголка его рта по подбородку стекала густая темная капля. Ее руки тоже были в крови, такой горячей, что казалось, она обжигает кожу. Ужас объял ее сердце. «Это Сяолинь? Я убила Сяолиня!» Усилием воли она окончательно вырвалась из-под власти морока, шатаясь, поднялась с земли и, упав на колени перед принцем, обняла его трясущимися руками. «Что же я наделала, ваше высочество? Простите, я...» Крупные слезы катились с ее глаз, заливая потрясенное лицо. Гоу-Ю отчаянно забормотал. «Моя госпожа, ты не виновата. Это заклятие марионетки. Не то кратковременное, что использовалось в купальне, а сильнейший ритуал черной магии». Теперь Гоу-Ю понял, почему из памяти Сусу стерлось все, что произошло с ней в тайной комнате Тантайцзиня. Погруженный в слабую воду вместе со своей подопечной, он не мог увидеть, как юный император с помощью могущественного колдуна получил полный контроль над сознанием госпожи и внушил ей убить наследного принца Великой Ся. В этот момент, когда кинжал поразил сердце Сяолиня, чары марионетки рассеялись, ибо цель была достигнута. Сусу продолжила обнимать истекающего кровью принца, его лицо стало смертельно бледным, а белые одежды окрасились в багровый цвет. Впервые Гоу-Ю увидел свою госпожу настолько беспомощной и отчаявшейся. С момента своего появления в этом мире она не пролила и слезинки, но сейчас плакала безутешно, как ребенок. Сяолинь с трудом поднял руку и коснулся пальцами ее мокрой щеки. Захлебываясь от рыданий, она наклонилась к его лицу и сквозь пелену слез увидела глядящие на нее с нежностью и сочувствием усталые глаза. «Я знаю, в этом нет твоей вины, ваше высочество!» Он закашлялся и выплюнул сгусток крови. К этому времени все демоны уже разбежались, неподалеку слышалось журчание горного ручья. Лунный свет отражался в воде, пуская серебряных зайчиков, которые скользили по траве и деревьям. Сяолинь полулежал, привалившись спиной к дереву, и неотрывно смотрел в лицо девушки, пальцами бережно вытирая слезинки, катившиеся из ее глаз. Обладая острым умом, он уже догадался о том, что разумом Сусу кто-то управлял. Она предупреждала, что не помнит последний месяц своей жизни, и что ее возвращение домой крайне подозрительно, просила быть с ней осторожнее, но разве мог он не поспешить на помощь, когда ей угрожала опасность? Он хотел вынести Есиу из этой лесной чащи, но, видимо, уже не получится. Какие нежные у нее щечки. От слез и ночного ветерка они совсем холодные. Все ее тело дрожит от пережитого потрясения. Он вдруг вспомнил, как хрупкая Сандзю плакала, свернувшись калачиком на спине демона-волка. Больше всего на свете она боялась превратиться в демона и стать плохой. Тогда Шаусюй ответил на ее вопрос. «Ты не демон. Ты фея». А теперь третья госпожа почти сломлена непосильным для нее грузом вины. Сяолинь прервал молчание. «Не бойся, я не умру». Сусу перестала плакать. «Ты можешь спасти меня. Возьми за воротом моего ханьфу лекарство. Съев его, я поправлюсь». Сусу нашла в складках его одежды фарфоровый флакон, внутри которого оказалась красная горошина. Увидев ее, Гоу Ю все понял, но не Сусу. Она была во власти ложной надежды. Сяолин проглотил пилюлю, и ему действительно стало лучше. Усталыми глазами он ласково разглядывал растрепанные волосы и покрасневший от слез носик третьей госпожи. «Не плачь, со мной все в порядке. Помоги подняться, будем выбираться отсюда». Она утерла слезы и поспешила помочь принцу. Сусу отбивалась от демонов целый день, и сил у нее почти не осталось. Тело болело и совсем не слушалось. Она покачнулась, но из последних сил удержалась на ногах. В уголках ее губ блестела невысохшая кровь. «Идем, луна осветит нам дорогу». Они шли довольно долго. Сусу дрожала от страха при мысли о том, что рука мужчины, которого она поддерживала, вдруг охладеет. И хотя, помогая ему идти, она ощущала холод, исходивший из его тела, все же слышала, что дыхание Сяолиня выровнялось. Он шел все увереннее и даже перестал опираться на ее плечо. Девушка очень хотела верить, что чудодейственное лекарство, которое он принял, способно излечить его от смертельного ранения. Внезапно принц остановился. В сиянии лунного света он казался бессмертным небожителем. Сусу испуганно спросила, что случилось. Сяолин, пристально глядя ей в глаза, приказал: «Есиу, ты вернешься первой. Никто не должен узнать о том, что здесь произошло. Запомни, я был ранен змеем-демоном. Противник оказался очень сильным. В сражении я с ним получил несколько ранений, и ты потеряла меня из виду. Нет, нет, это моя вина, это я!» Сяолин продолжал смотреть на нее своими пронзительными черными глазами. И вдруг ее горло перехватило от внезапного осознания. Он умирает, и этого уже не исправить. На свете нет лекарства от смерти. Зеленый лепесток съела Сандзю, а боги этого мира пали. Красная пилюля лишь ненадолго отсрочит его смерть. С давних времен военная стратегия идет рука об руку с обманом. И великие правители, и мелкие разбойники ради победы стараются друг друга перехитрить. А Джоу Го следовало ожидать удара в спину. «Но к тебе это никакого отношения не имеет, третья госпожа. Пришел мой час. Я боевой генерал и обязан умереть на поле боя». Он говорил и пытливо всматривался в ее лицо, силясь понять, согласится она с ним или нет. Сусу обреченно кивнула, и тогда Сяолин неожиданно светло улыбнулся ей в ответ, а в глазах его промелькнул крошечный отблеск удовлетворения. «Тогда иди и не оглядывайся назад». Сусу закрыла глаза, развернулась и побрела прочь. Принц смотрел ей вслед, и во взгляде его таилась нежность. Как бы глубоко ни проросла в его душе любовь Шаосюя к принцессе-жемчужнице, он все еще прекрасно помнил, кто она на самом деле. Потому крикнул вслед уходящей по лунной дорожке девушке: «Третья госпожа, прошу, если однажды Биншан провинится перед тобой, пощади ее ради меня». Услышав его слова, она остановилась на мгновение, но не обернулась, а просто ответила: «Хорошо». Сяолин молчал, пока она не скрылась из виду, и лишь тогда прошептал: «Прости». На самом деле он так много хотел ей сказать, например, что положение его династии шаткое, и что ее супруг Тантайцзинь бессовестно использует жену в борьбе за власть, и ей следует опасаться мерзавца. Но его время заканчивалось. Сяолинь вынул кинжал из своей груди. Из открытой раны не вытекло ни капли крови. Его тело совсем остыло, а лицо было бледным, как у мертвеца. Он больше не дышал. Страшная ночь осталась в прошлом. Вернувшись в город, большую часть времени Сусу тихо сидела в своих покоях, обхватив колени и о чем-то думала. Вот и сейчас ее измученное, невыносимым горем лицо белело в тусклом свете сумерек. Гоу Ю тоже не осмеливался беспокоить свою подопечную. Хранитель нефритового браслета знал, что Сяолинь для жителей Великой Ся подобен божеству, Если хоть одна живая душа прознает о том, что принц убит третьей госпожой, все семейство Е будет приговорено к казни. Никто не поверит, что девушка была под заклятием марионетки. Ее проклянет и отвергнет весь свет, и единственной возможностью сохранить свою жизнь для нее будет возвращение в королевство Джоуго под властью Тантайцзиня. Гоу Ю ощущал волны ярости, исходящие от Сусу. Никогда еще ее ненависть к императору Джоу не была настолько сильна. Тот кинжал в чаще леса проткнул не только грудь Сяолиня. Смертельное ранение получило и чуткое сердце его госпожи. Сжав в руке слезу угасания души, она хрипло произнесла: «Гоу Ю, я убила Сяолиня». «Моя маленькая госпожа, это не твоя вина. Ты была зачарована». «Нет, моя. Я самонадеянно позволила взять себя в плен, желая повлиять на Тантайцзиня, но все получилось иначе». Гоу Ю горевал вместе с Сусу. Он, как никто другой, знал, что для нее убийство Сяолиня, даже будучи под заклятием марионетки, хуже смерти. Он хотел бы обрушить 10 000 проклятий на голову Тантайцзиня, но все, что мог, сиять мягким теплым светом, чтобы хоть немного согреть истерзанное сердце своей госпожи. Хриплый шепот Сусу нарушил тишину ночи. «Ненавижу его!» Тантайцзинь задумчиво смотрел на свой указательный палец. Красная нить на нем растаяла и исчезла. Старый даос радостно воскликнул: «Ваше Величество, дело сделано! Сяолинь мертв!» Но император не ответил. Исчезновение красной нити могло означать только одно. Девушка, околдованная чарами марионетки, выполнила свою миссию. Лицо Тантайцзиня в тусклом свете ночи казалось совершенно равнодушным и непроницаемым. Он откинулся на спинку кресла в колеснице с выгравированной 9-главой птицей и скомандовал: «На Цанчжоу!» И в тот же момент, послушная его приказу, огромная армия в полной боевой готовности выдвинулась на штурм города. Ян Цзи, довольный, поглаживал свою бороду. Даже если генерал Е Сяо встанет во главе войск противника, боевой дух Великой Ся все равно повержен. Принц Сюань убит. Сяолиня невозможно заменить. Ему нет равных ни в военной стратегии, ни в героизме, ни в его абсолютном авторитете среди солдат. Единственный, кто мог противостоять ему, да и то не без помощи демона-тигра и армии мертвецов, император Джоу Го. Факелы освещали ночное небо. Повелитель в одеждах цвета ночи пристально смотрел на городские стены, на которые по осадным лестницам карабкались бесчисленные солдаты его армии. Тут и там раздавались стоны раненых и предсмертные крики. Битва продолжалась несколько часов, когда явился гонец с докладом: «Ваше Величество, принц Сюань вернулся!» Услышав это, Тантайцзинь поднял ошеломленный взгляд на крепостную стену и в самом деле увидел белую тень. Величественная фигура в серебряных доспехах, отражающих огонь факелов, была подобна светлой, неприступной скале. Он властно махнул рукой, и лучники разом выпустили стрелы. Даосский колдун, укрытый стягом из тьмы, громко фыркнул. «Он съел пилюлю беззаветной преданности погибшего патриота. Не волнуйтесь, Ваше Величество, скоро он и сам превратится в мертвеца». Но более проницательный Ян Цзи заметил, что юный император в полном замешательстве. Тантайцзинь резко дернул пожирающий душу покров и в бешенстве выкрикнул: «Разве ты не говорил, что она вернется?» Старик от страха не сразу понял, чем недоволен его величество. Действительно, они рассчитывали, что от третьей госпожи, как от убийцы, Сяолиня отвернется вся страна, и она будет вынуждена вернуться в императорский дворец Джоуго. Но проклятый принц Сюань сумел ее защитить, съев пилюлю из крови, превратившейся в яшму, и скрыл от всего мира истинную причину своей смерти. Так он предотвратил народный гнев, неизбежно обрушившийся бы на голову Есиу и ее семьи. Сяолин держался до последнего вздоха, превозмогая невыносимую боль в сердце. Он вышел на поле боя, чтобы отдать своим солдатам последний приказ – сражаться до последней капли крови, даже если они обречены. девушка под его защитой осталась невинной и непорочной. Она никогда не вернется, промелькнула в голове Тантайцзиня.